5 августа он написал слезное письмо Ворошилову с просьбой об освобождении. В письме Цанава отрицал свою причастность к убийству Михоэлса. «К убийству этих людей я отношения не имею. Всю операцию проводили Абакумов и Огольцов. Абакумов руководил из Москвы, Огольцов на месте, в Минске. С большой группой полковников и подполковников, приехавших из Москвы, МГБ СССР провели всю операцию. Я же не виноват, что ввиду стечения обстоятельств операция была проведена в Минске, где тогда я был, к несчастью, министром госбезопасности». Реакции на письмо Цанавы не последовало, и он умер в тюрьме в 1955 году. Огольцов и рядовые исполнители отделались лишением орденов. Любопытные детали об убийстве Михоэлса сообщает в своей книге Павел Судоплатов. Исполнителем он называет полковника Лебедева. Михоэлсу и Голубову сначала сделали инъекцию яда, а затем уже их переехала машина. Подробности операции, пишет Судоплатов, он узнал уже после смерти Сталина. Такая жестокая акция, по мнению Судоплатова, не была работой профессионалов. Это странное утверждение, поскольку полковник Лебедев работал в отделе, который возглавлял в то время сам Судоплатов. К тому же, аналогичным способом были совершены и другие убийства под руководством того же Судоплатова, например, инженера Саммета в июне 1946 года в Ульяновске. Его вывезли за город, сделали ему укол яда, переехали грузовиком и оставили лежать на шоссе. В этом деле участвовали полковник Лебедев и старший лейтенант Круглов, те же, кто убивал позднее Михоэлса. Убийство Михоэлса стало сигналом для разгрома Еврейского антифашистского комитета ЕАК. Его активисты не поверили официальной версии о несчастном случае с артистом. Но на его похоронах Полина Жемчужина, обращаясь к новому руководителю Еврейского театра Зускину, спросила: «Вы думаете, что здесь было? Несчастный случай или преступление?» Услышав же от него изложение официальной версии, заметила: «Нет, это не так. Тут все далеко не так гладко, как кажется». После этого разговора слухи о насильственной смерти Михоэлса быстро распространились. Об этом доложили Сталину, и в январе 1949 года «Жемчужина» была арестована. Антисемитская кампания набирала обороты. Основную ставку в деле против ЕАК Сталин сделал на второе главное управление МГБ, которое тогда возглавлял генерал-майор Евгений Питовранов, победитель в процессе против Молчанова. Питовранов, как видите, тоже не миновал тюрьмы. Сталин решил, что МГБ слабо борется с еврейскими националистами, и в октябре 1951 года были арестованы некоторые руководители госбезопасности, в том числе и Питовранов. Осознав свои ошибки, последний обратился 23 апреля 1952 года из заключения с письмом к вождю. В письме был ряд предложений о том, как перестроить работу МГБ, в частности, по самому больному и интересующему Сталина вопросу. Все, что делалось по борьбе против еврейских националистов, которые представляют сейчас не меньшую, если не большую опасность, чем немецкая колония в СССР перед войной с Германией, сводилось к спорадическим усилиям против одиночек и локальных групп. Для того, чтобы эту борьбу сделать успешной, следовало бы МГБ СССР смело применить тот метод, о котором вы упомянули, принимая нас, работников МГБ, летом 1951 года, а именно создать в Москве, Ленинграде, на Украине, особенно в Одессе, Львове, Черновцах, в Белоруссии, Узбекистане, Самарканд, Ташкент, Молдавии, Хабаровском крае, учитывая Биробиджан, Литве и Латвии, националистические группы из чекистской агентуры, легендируя в ряде случаев связь этих групп с зарубежными сионистскими кругами. Если не допускать шаблона и не спешить с арестами, то через эти группы можно основательно выявить еврейских националистов и в нужный момент нанести по ним удар. Питовранов попал в десятку. показав, что только Сталин и может научить чекистов уму-разуму. К тому же он продемонстрировал свою верность партии и служебное рвение. В конце 1952 года по распоряжению Сталина Питавранов был освобожден из тюрьмы, назначен на руководящий пост в МГБ и принят самим. В отличие от многих своих коллег, Питавранов не пострадал и в хрущевскую оттепель, благодаря давней дружбе с помощником Хрущева Владимиром Лебедевым, о чем Питавранов рассказал в интервью «Аргументам и фактам». В хрущевское время было решено поставить крест на деле об убийстве Михоэлса и никого из рядовых исполнителей не наказывать, продолжил службу в КГБ и Шубников. Питавранов дослужился в КГБ до генерал-лейтенанта. Судьба всегда была к нему благосклонна, даже в 1995 году, когда он выиграл процесс у Владимира Молчанова. Да, вроде бы он напрямую к убийству Михоэлса не причастен, хотя эту грязную работу выполняли в том числе и его подчиненные. Но вряд ли ему удастся откреститься от собственных слов, обращенных к Сталину, которые предполагали более эффективную, долгосрочную и масштабную акцию против евреев взамен менее эффективной расправы с отдельными представителями этого народа. Параноидальный блеф о еврейских националистах и сионистах сегодня комментировать смешно. Очень хотелось бы понять, почему до сих пор документы по делу об убийстве Михоэлса сохраняют гриф государственной тайны. Не потому ли, что все еще живы люди, которым можно предъявить счет и чью причастность или участие в этом убийстве без этих документов не доказать. Но раз так, то позвольте и победу Питавранова в суде не считать окончательной.